Девушка, к которой относились эти слова, вздрогнула. Казалось, обращение подруги оторвало ее от далеких мыслей. «Я сейчас, сейчас, Арысю!» — произнесла она звонким, но печальным голосом и торопливо потянула свою горстку конопли, далеко не такую мягкую и выбитую, как конопля подруги. Арыся бросила внимательный взгляд на свою подругу, покачала с сомнением головой и принялась с прежним жаром за работу. Несколько минут обе девушки молчали. Слышен был только усиленный стук обеих терниц. Наконец, Арыся заговорила снова. «И все-то ты журишься, Галина! Это ей-богу, ну и удача у тебя! Тут иногда так на сердце накипит, что кажется... разодрал бы весь свет пополам. А плюнешь на все, сцепишь зубы, да и молчишь». С этими словами она порывисто выдернула свою горстку конопли и принялась ее выбивать с такой силой о ножки терницы, как будто в самом деле хотела разорвать. Если не весь свет, то хоть этот пучок конопли пополам. Казалось, энергическое движение слегка успокоило какую-то досаду, кипевшую в ее сердце. Она уже спокойнее положила на терницу свою горстку конопли и начала снова выбивать ее доской. Галина молчала. Арыся опять вытряхнула свою коноплю, опять положила ее и обратилась уже спокойным голосом к Галине, не поднимая головы. «Все о нем думаешь?» «О нем», — тихо ответила девушка. «Но почему он не вернулся, Арыся?» «Сказал, что вернется сейчас и заберет нас с собой. Я ждала так, ждала. Господи, на могилу каждый день ходила. Все смотрела в ту сторону, на Пивдень, куда он уехал с Кошевым. Уж мы и жито сжали, а его все еще не было. Уже и ячмень покосили, и проса, и свезли весь хлеб на ток, и гречку скосили, а его все не было и не было». Голос Галины слабо задрожал. «Я все ждала, все еще надеялась, а он не приехал. Арыся, голубочка, ну скажи, отчего?» Арыся с минуту помолчала, а затем ответила уклончиво. «А разве он так уже нужен тебе? Ну мало ли что может быть. Поехал, загулялся. А может, по какой войсковой потребе куда-нибудь надолго уехал? Да разве уже без него и жить нельзя? Разве уже лучших казаков нет?» «А зачем мне казаки, Арысю?» «Зачем?» — Алот спрашивает. «А он же зачем?» «Затем, что я его люблю». «Ну и другого кого полюбишь?» «Нет-нет, Арысю, никого мне кроме него не надо. Я не люблю ваших казаков. Я их боюсь». «Ну, а его же не боялась?» «И его сначала боялась, а потом нет. Он не такой, как все, Арысю. Он такой ласковый, любый, добрый. Он меня сестрою своей звал. Ох, Арысю, умру я без него. Ну, еще что выдумай. Но когда за каждым из них умирать, так и жить не стоит». «Ну, не за каждым, Арыся, а только за ним. Ой, такая мне нудьга без него, такой сум!» Девушка замолчала и печально поникла головой. «Так значит, так и покахала?» — произнесла серьезно Арыся. «Не знаю, голубка, а только знаю, что умру я без него. Теперь вот я как глухая и как слепая стала. Знаешь, Арысю, и смотрю я, и ничего не вижу. И слушаю, и не слышу ничего. И будто я уже не я. Словно тут в середине порвалось что-то. И будто все, что кругом меня, так далеко-далеко. И слышу я, и вижу его, как сквозь воду. А в сердце так тяжко, так сумно. Все сгадывается его мова,